Театр «Радио России» представляет «Ночная Маргарита». Радиоспектакль по мотивам одноименной повести Пьера Макарлана. Часть вторая. Тяжело вздыхая, старый Фауст посмотрел на голубое небо, обнажая свои лиловые тесны. Неподалеку от своего дома он зашел к букинисту, с которым был знаком несколько месяцев, и договорился о продаже нескольких редких книг. В тот же вечер старый Фауст купил на вырученные деньги серый шевиотовый костюм, фетровую шляпу, белье и желтые туфли. Обмотав синим в белую горошину галстуком воротник, он дважды посмотрел на себя в зеркало. О, великолепно! Прежде чем отправиться обедать в маленький ресторанчик на площади Константен Пекер. Парижский вечер не спускался с неба. Он предательски нежным туманом отмечался на асфальте и фасадах домов тысячью огней, пылавших, как степные цветы. Ставьте, ну, ровнее! Копошились странные фигуры трамвайных рабочих, расставлявших на тротуаре цветочные горшки, в которых распускались электрические цветы в виде пятиконечной звезды. Почему-то я этого никогда не замечал. От того, что жил в своей бороде. Впервые Фауст ощутил живую фантастику жизни вокруг себя. Ослабевшими глазами следил он за полетом голубой искорки от трамвайной дуги, убегавшей и, как в некой изящной игре, обещавшей награду тому, кто ее поймает. Он наблюдал этот миг, это мгновение глубокого покоя, который был границей между дневным гулом и радостным шумом нарождающейся ночи. Не забудь, Поль! Бульвар Рошешуар, не забудь! Да не забуду, не забуду! До встречи, Поль! Бульвар Рошешуар. Я там не был. Сколько же лет я там не был? Я там был. Площадь Данвер. Нет, не помню, когда. О, далековато идти. Хорошо, что все время под гору. На бульваре Рошешуар он уселся на скамейке между женщинами неопределенных лет. Старый ученый внимал парижской ночи. Она пребывала в сладострастии, которого он не мог пока постичь. И родившийся неизвестно почему внутренний голос, такой знакомый, но точно не его, заговорил с ним. Фантастическое. Интересное время, профессор, не правда ли? Да. Интересное, весьма интересное. Он неясно ощущал какое-то томление, романтическое томление. Его мучило присутствие женщин как трудноразрешимая метафизическая гипотеза. Он ничего не знал об уличных женщинах, встречая их только в отталкивающих, небрежно наброшенных нарядах раннего утра. Они были для него что-то вроде вульгарной ругани в строчке классического гекзаметра. А женскую наготу? Что женскую наготу? Женскую наготу ты знал только по аллегорическим картинкам, так ведь? Да, по картинкам. Аллегории. Они изображали счастье, славу, науку, земледелие и даже какое-то городское ремесло. И у них были гладкие животы, и они не волновали меня. А теперь они тебя волнуют? Сидевшая с ним рядом пожилая женщина вдруг напомнила ему о седой бороде, которую он остриг. Старый Фауст был смущен этим непонятным напоминанием. Он покинул свое место и сел рядом с проституткой лет 20, которая озабоченно разглядывала деревья бульвара и огни вдоль тротуара. Девушка слегка отодвинулась, чтобы дать место старику, столь хрупкому, что казалось, он вот-вот рассыплется. Какой прекрасный вечер, мадемуазель. Не правда ли? Угу. Если только среди ночи не хлынет дождь. Дождь? А, ну да, дождь. Да. И Фауст уткнул нос в воротник. Он подумал о своем предке, знаменитом ученом, и о Маргарите, которую тот встретил вот так же, на улице. О, Маргарита! О, Маргарита! Маргарита! Это имя пробудило в нем что-то вроде надежды на возможность тайны и чуда. Ну да, доктор Фауст встретил Маргариту на улице при искусственном освещении, правда, в обстановке, созданной людьми того времени. Правда, эта встреча, профессор, случилась после продажи вашим предкам своей души. О, Маргарита! Какие были времена? Да, да, да, о тех временах напоминает северный мост на предместье, изображенное Дюрером, с тысячу деталей, среди которых были и девушки, гулявшие с наемниками, подмастерьями буржуа и профессорами. Вот эти последние охотно навещали пухленьких женщин, которых пасли блюстители порядка. Им не составляло никакого труда, чтобы найти такое место. Но теперь не 16 век. Где теперь эти места, где собираются эти жрицы чувственных наслаждений, а? У девушки спроси. А, ага, да-да-да. Эта девушка, похоже, может дать мне кое-какие разъяснения. Откашлившись, чтобы придать голосу большую звучность, он произнес, изобразив на своем лице ужасную улыбку. Мадемуазель, не знаете ли... Может, вы знаете, где здесь можно... позабавиться. Девушка обернулась, открыв рот, и пристально посмотрела на собеседника. Меня зовут Анжель. Анжель Нормандка. Я оттуда, из Руана. Если хочешь, я буду с тобой мила. Только поведи меня в пивную. Ну, хотя бы вон в ту. Пойдем. Пойдем. Она поднялась, и Фауст пошел за ней. В двух шагах прямо под деревом стоял столик. Из дверей пивной доносилась негромкая песенка. Гарсон, два пива! В молчании прошло несколько минут, пока гарсон не подал пиво. Я не очень молод. Мне 67 лет. Он остановился на этой цифре. По его мнению, это был уже предел омоложения. О, ты выглядишь моложе. Тебе можно дать лет 45. Ты прекрасно одет. Ты где служишь? В синематографе? Я... Ну, у меня свободная профессия. О, извини, И прежде чем Фауст утвердительно кивнул головой, она вскочила и направилась чуть ли не бегом к моложавому на вид человеку, элегантно одетому. Надо полагать, по последней моде. О, Леона, привет. Привет. Я тебя так искала. Молодой человек, а для Фауста они все были молодыми, походил на небедного буржуа спортивного вида, но лица его Фауст видеть не мог. Анжель разговаривала с ним с задорным, почти фамильярным возбуждением. К концу разговора этот человек вынул из кармана авторучку, написал несколько слов на листке маленькой записной книжки, после чего непринужденно протянул ручку девушке. Анжель демонстративно положила ее в сумку и вернулась к столику, где ее терпеливо ждал Фауст. Это Леон? Ну да, Леон. Больше она ничего не объясняла. Вынув ручку, она сняла колпачок и внимательно посмотрела внутрь его. Фауст мельком успел заметить, что трубочка была наполнена белым порошком. Анжель спрятала авторучку в сумку. Ну, хочешь повеселиться? Ну, как сказать? Вот что. Приходи сегодня ночью в клуб «Саре». Там и девочки танцуют. И такие, как ты, молодцы, пьют шампанское. Я познакомлю тебя с этими девчонками. Если хочешь туда пойти, конечно. А далеко это? Да не, здесь же, на углу у площади Данвер. Ага. Данвер. Вы очень любезны, мадемуазель, но я думаю, что сегодня вечером я не смогу с вами пойти. Тогда, мой дружок, до скорого свидания. Она встала, пожала протянутую ей руку и скрылась меж деревьев. Фауст, оставшись один, все время ощупывал свой бритый подбородок. Затем он пересчитал свои деньги. У него оставалось еще 250 франков. Уплатив по счету, он отправился гулять. Горевший вдали сиреневый свет от лампионов и желто-красные огни увеселительных заведений притягивали, как уличная драка, мужчин и блуждающих женщин. Маленькими шажками Фауст пошел к тому, что должно было стать конечной, по его предчувствию, целью путешествия по ночным улицам. Он хотел познать Париж, а может быть, и проникнуть в вечность. Саре. Красные буквы светились в ночи так близко, что казалось, их можно достать рукой. Но они исчезали, чтобы снова появиться, становясь неподвижными, как взгляд проститутки, ищущей гостя. Мелодия джаз-банда выливалась через окна и открытые двери, как небесный ручеек в черный провал ночи. Старый Фауст осторожно скользил между роскошными лимузинами и такси, подъезжавшими и отъезжавшими от дверей клуба, повинуясь то свистку худощавого распорядителя, то жестом великана-портье. Фауст остановился против своего желания у двери Сааре, красной и жаркой, как слюдяные дверцы зажженной печи. «Прошу, мсье Куте. Мадлен, проводите мсье». «Прошу, мсье Куте». «А вы, мсье, вас проводит этот парень. Не обращайте внимания на его лицо. Он все знает. Прошу не беспокоиться. Живей, костыль тебе в шею». «О, месье Тюрба, ваш столик уже накрыт. Прошу направо, как и заказывали». Он увидел впереди себя огромного верзилу, пропускающего стрижную блондинку с фиолетовыми глазами,